как Саша пел на улице. «Мама!» — звал Саша. «Там один человек поет прямо на улице». «Я слышу», — сказала мама. «Вот, отнеси ему денежку. Отдай ему эти монетки. Он заработал». Саша отдал монетки и пошел к Маше. «Пойдешь со мной зарабатывать деньги?» — сказал он. «Будем петь на улице». «А так можно?» — спросила Маша. «Конечно, можно. Я буду петь, а ты возьми большую папину шляпу». Они вышли на улицу. Саша пел так громко, как только умел, и даже охрип. А Маша держала шляпу. Но они так ничего и не заработали. Никто не обращал на них внимания. «Надо попросить», — решил Саша. «Вон идет тетенька. Попроси у нее денежку для певца». Маша была очень скромной девочкой, но она все равно попросила. «Так-так», — сказала тетенька, — «значит, вы собираете деньги». «Ну, хорошо». И она дала Маше две монетки. Больше прохожих на улице не было. «Я устал», — сказал Саша. «Я больше не могу. Петь больше не получается». Когда они вернулись домой, Саша сказал: «Смотри, мама, мы заработали денег». «И как же?» — спросила мама. «Я пел», — сказал Саша. «Как тот человек на улице». «Ох!» — воскликнула мама. «Больше так не делайте. У того человека такая работа — петь на улице. Это ведь не ваша работа. Вы, конечно, можете петь, но не за деньги». «Но мы же заработали две монетки», — сказал Саша. «Их мы завтра отдадим тому человеку», — сказала мама. «А вам я дам по слоеному пирожку, если вы для меня споете». Саша и Маша спели маме песенку и получили по большому слоеному пирожку.